Сейчас мы хотели спеть песню, которая была написана, когда оркестр народных инструментов ехал в поездку вот здесь, по Тюменской области. Как-то так оно бывает. Когда мы посещаем места, где бываем, остаются они в нашей памяти, в наших сердцах. Думаем о тех местах, куда еще сможем посетить. Переживаем, молимся. Ну и вот бывает так, что ложатся на сердце и слова, а потом и музыка, и звучит как приветственный гимн. У нас не было возможности ее исполнить на общении, поэтому сейчас друзья исполнят ее –